Через неделю мы получили телеграмму из Владивостока, что Потеряев погрузился на паром и отбывает на японские острова. Дальше связь с ним оборвалась. Да и, честно сказать, не до него нам здесь было. Полным ходом шел сбор денег, обмен, обсчет, сортировка купюр и перевозка наличностей. Время-то сейчас какое? Пиратское время. Если 10 лет назад было бандитское, то сейчас немного стало полегче. Бандитов сменили пираты. То там, то тут происходили вылазки рыцарей удачи. Недавно среди бела дня трое отчаянных парней напали на автомобиль БМВ. Вышли на Осташкинское шоссе в черных вязаных шапочках по самые уши, остановили машину и, пригрозив автоматом Калашниковой и гранатой, забрали деньги, которые везли пассажиры. Причем немалую сумму, битком набитый мешок. Возникает вопрос, куда везли мешок долларов эти пассажиры? И откуда грабители узнали об их мешке? Видимо, у пиратов есть осведомители, или везде расставлены маленькие видеокамеры. И они наблюдают за всеми, кто накопил, меняет или получает крупные суммы денег. Кешиного брата, энтомолога Александра, ограбили сразу после выхода из обменника. Вечером после работы он зашел поменять накопленные на ремонт кухни $300 в обменный пункт рядом со своим домом. А когда вышел, к нему подбежали два мужика в черных вязаных шапочках и закричали, показывая огромные ножи, кошелек или жизнь. Александр благоразумно отдал бумажник, они вынули все, что он туда положил, вернули кошелек и, не поблагодарив, растаяли в сумерках. Кроме прямых вылазок, пираты большого города прибегают к разным мошенническим методам выемки денег у населения. К примеру, обзванивали ветеранов войны и под видом проведения акции «Здоровый ветеран» являлись к ним домой и собирали деньги на долгосрочное гарантированное медицинское обслуживание. Рита чуть не попала на 10 тысяч рублей, когда явился такой мошенник. В белом халате, с фонендоскопом на шее и в черной вязаной шапочке он производил положительное впечатление. Так и сыпал медицинскими терминами. Внимательно выслушав жалобы Риты, он сказал, «Вам требуется более обстоятельное лечение». Я должен посоветоваться с главным врачом нашей клиники имени Бурденко. Он куда-то позвонил, позвал Исаака Соломоновича, вкратце изложил ему Ритины проблемы, а потом заявил, что потребуется не 10, а 15 тысяч рублей и немедленно. Слава богу, у Риты не было при себе таких денег. Тогда врач любезно предложил Маргарите пройти вместе с ним в Сбербанк, чтобы снять деньги с книжки и передать ему. Рита стала собираться, но пришел Фима и поломал сценарий. Доктор Серафиму любезно предложил поучаствовать в проекте «Здоровый ветеран», внеся всего-то 10 тысяч рублей. Тем более Фима после операции на темени ходил с перебинтованной головой, как подстреленный красный командир. Однако Фима не так легко расстается с накопленными капиталами. «Мы подумаем», — сказал Серафим, — «и позвоним вам завтра в Институт госпитальной хирургии имени Бурденко». Впрочем, телефон, который оставил добрый доктор, неделю был намертво занят. Видимо, люди трезвые и рассудительные, из тех, кто слегка притормозил, прежде чем вывернуть карманы, хотели побольше узнать об этой гуманистической программе. А через некоторое время Фима услышал по радио, что арестовали банду мошенников в белых халатах и черных шапочках, которые под видом интеллигентных врачей выцыганивали деньги у больных ветеранов. Так Рита и Серафим остались при своих капиталах и со своими жалобами. После этого случая Фима стал подозрительнее относиться к людям. А Рита нет. Она продолжала открывать двери всем, кто стучался или звонил в дверь. «Я 100 раз просила ее хотя бы смотреть в дверной вас из ДАС, перед тем, как пускать пришельцев в квартиру. Вы же можете попасть, черт знает, в какую переделку!» — кричала я на них и топала ногами. Тогда Рита смущенно призналась мне, что не дотягивается до вас из ДАСа, так как он врезан в дверь слишком высоко. А спрашивать через закрытую дверь невежливо и оскорбляет желающего войти, пусть даже он пират в черной шапочке. «Мир входящему!» — звонко декларировала Рита, и это прозвучало как заклятие, преодолевающее врагов, злых духов, призраков и химер. После чего без всякой паузы приветливо предложила нашему товариществу купить небольшой пистолет или револьвер. «Можно Браунинг», — сказала она, — как будто речь о самых пустяковых, примелькавшихся вещах. Ну, такой, какой был у моего папы в гражданскую войну. Отныне по телефону старались не произносить слово «деньги» или «квартира». Все были уверены, что нас прослушивают таинственные спецслужбы, которые за определенный гонорар сообщают, у кого в домах имеются крупные суммы, зашитые в матрацы.